Глава 12. «Сколько ты ему вколола?» – спросил Джеймс, с интересом наблюдая за тем, как Арман свалил хищника на привинченный к полу стул. «Треть дозы рассчитала на 2 часа, но с тех пор, как я ввела ему лекарство, прошло уже 1,5. Он очнется максимум через 30 минут, а то и раньше кое-кто был очень медлительным». Я бросила выразительный взгляд на Армана. «Это я-то медлительный?» – возмутился тот. «Да я гнал, как сумасшедший, рискуя быть засвеченным с тобой в одной машине. Ты хоть понимаешь степень моего риска? Если люди Висхожего поймут, что я с тобой заодно, мне крышка!» «Не забывайся, щенок», – прорычал Джеймс тихим, но угрожающим голосом. «Хватит истерить. Успокойся и будь мужиком. Никто ничего не заподозрит. Тебе не о чем волноваться», – вмешалась я, чувствуя приближение бури. «Что будем делать?» – спросил Арман, успокаиваясь и смотря исключительно на Джеймса, явно пытаясь не сорваться. «Для начала свяжи его, да покрепче, чтобы точно не смог вырваться», – опередила я ответ Джеймса. И пока Арман выполнял поручение, вдруг поняла, что ситуация невероятно меня заводит. Меня возбуждал сам факт того, что мы поменялись ролями, и теперь уже хищник находится в полной моей власти. «Выйдите, оба, и что бы тут ни происходило, не смейте входить, пока я вас не позову», – отдала распоряжение, когда Арман закончил с путами, прикидывая в голове план дальнейших действий по покорению хищника. «Что ты собираешься делать?» – с интересом зажегшихся в серо-зеленых глазах спросил Джеймс. «Последовать твоему совету». «Боюсь спросить, какому именно?» – покачал он головой. «Использовать чувства», – ухмыльнулась я. «Ну что, здравствуй, мой хозяин». Заметив, что Хайсам начал приходить в себя, прошептала я, наблюдая за ним со своего места. Я сидела в кресле, забравшись в него с ногами и размышляя о том, как именно убедить его согласиться перейти на мою сторону. «Какого чёрта? Ах ты сука!» – выплюнул он, дёргаясь и пытаясь двинуться с места. «Не надрывайся зря. Не так-то просто выпутаться из созданных мною сетей», – сказала я, чувствуя, как наравне с волнением меня заводит его бешеный взгляд, способный убить на месте. «Ты явно просчиталась, если решила, что это всё сойдёт тебе с рук, чёртова сука!» – продолжал бушевать он. «Ты повторяешься. Может, для начала выслушаешь меня? Возможно, после этого мы сможем договориться», – предложила я примирительно, надеясь погасить его гнев и воззвать к здравому смыслу. «Договаривайся с тем псом, которого прикормила, и передай ему, что как только он попадет мне в руки, я от него живого места не оставлю, в порошок сотру за предательство». «Предательство кого? Того демона, на которого ты работаешь?» Вставая, приближаясь к нему, вопрошала я, пытаясь понять его логику. «Что ты получаешь, исполняя его волю? Деньги? Я могу дать больше. Я осыплю тебе ими. Ты за всю жизнь не потратишь столько, сколько я тебе дам». «Засунь свои деньги себе. У тебя еще есть выбор», – перебила я хищника. «Ты можешь выбрать меня. Хоть раз в жизни прими правильное решение», – прошептала я, пытаясь достучаться до его человечности, которую разглядела за последние недели. «По-твоему, правильное решение – это ты, та, которая лишь использовала меня?» – выплюнул он зло. «Придумала план и играла роль покорной овечки». «Ты поступил бы так же, если бы оказался на моем месте. Для тебя, так же, как и для меня, нет ничего важнее цели. Мы похожи друг на друга больше, чем ты думаешь», – прошептала я, все еще надеясь, что он выберет меня, забыв о волчьей верности монстру. «Развяжи меня, я покажу тебе свою цель, вырвав твое лживое сердце», – прорычал Хайсам, яростно сверкая глазами. «Хочешь моей смерти? Я не виню тебя за это желание, ведь сама не раз хотела покончить с тобой, тем самым лишив себя слабости», – пытаясь вложить в свой голос как можно больше чувств, прошептала я. Даже сейчас, связанный по рукам и ногам, полностью обездвиженный, он продолжал излучать мощь и опасность, сводя меня с ума своей звериной натурой. «Что мне сделать, чтобы ты выбрал меня?» – спросила я, становясь на колени перед ним. «Хочешь, всю жизнь буду твоей рабой? Тебе ведь нравилось владеть мной? Неужели быть псом у этой гниды приятнее, чем быть моим властелином?» Наклонившись, я потерлась лицо моего колени, наблюдая, как от моего невинного жеста ширинка его джинсов натянулась, явно обозначая возбуждение. «Что он даст взамен твоей преданности? Очередную подачку?» Его ноги бились, пытаясь освободиться, но он был обездвижен цепями, оставаясь прикованным к железному стулу, привинченному к полу. «Не зря я позаботилась, чтобы хищник не смог вырваться раньше времени. Разве ты не наслаждался каждым мгновением обладания своей игрушкой? Ничего не изменится, я могу быть все такой же желанной и доставляющей удовольствие», – продолжала я соблазнение. Встретившись с его потемневшим взглядом, поняла, что на верном пути, он все еще до безумия хотел меня. Его одержимость мною не прошла, несмотря на открывшиеся обстоятельства. «Какая же ты сука!» – он стиснул зубы, когда я сжала его затвердевший член сквозь джинсы. «Но ведь тебе это нравится, правда?» Рывком расстегнув молнию на ширинке, я обхватила его внушающую трепет длину, проходясь пальцами по стволу и размазывая капельку смазки по его багровой головке. Пальцы слегка ущипнули отяжелевшие яйца, вырывая рычание из его горла. Я скользнула вниз, обхватывая его губами и скользя своими нежными ладошками по его бедрам, контрастируя это с тем, как жадно мой рот обрабатывал его ствол, царапая зубами и тут же зализывая свою грубость язычком. Хищник, как я и ожидала, потерял контроль от спектра переполнявших его эмоций. Хайсам. Чёртова сука затеяла игру. И с кем? Со мной. Но несмотря на все это, я не смог не восхититься проделанной ею работой, не каждому под силу водить меня за нос столько времени. «Чего ты хочешь?» – пытаясь отвлечься от того, что она уже успела расстегнуть молнию на моих джинсах, спросил я. «Я думала, это очевидно. Отсосать тебе. Как ты любишь, хозяин». Нырнув ручкой в мои брюки, она крепко сжала ствол, тут же начиная надрачивать мою каменную эрекцию. «Ты знаешь, о чем я?» «Если бы не привинченный к полу стул, я бы давно освободился из этого плена, разломав все в щепки. Сначала удовольствие, а потом разговор, к тому же тебе надо остыть». Вытащив мой член из брюк и тут же взяв его в рот, сказала кукла-сука. «Я так остыну, что ты пожалеешь, что на свет родилась». «О да, заставь меня пожалеть, хозяин. Я готова к любому твоему наказанию, только сначала тебе придется мне помочь», — одержимо прошептала дрянь, оторвавшись от полировки моего хера. Мне тут же захотелось открутить ей голову. Такой ярости я еще никогда не испытывал. Да из-за кого? Из-за какой-то девки. Продажной шлюхи, подосланной для того, чтобы переманить меня на сторону врага. «Сейчас же заправь мой член обратно и развяжи меня!» Сквозь зубы прошипел я, стараясь вернуть себе потерянный контроль над эмоциями. «Впервые слышу подобный приказ от тебя». Усмехнулась сука, даже не думая меня слушаться. Наоборот, она взяла меня еще глубже, сильнее насаживаясь глоткой на окостеневший член. «Достаточно, я сказал», – прорычал, чувствуя головкой спазма ее горла. «Смотри, сам попросил». Неожиданно отстранилась она и впрямь, заправляя болезненно твердый орган в брюки. Встав с колена, она вытерла рот рукой и, подойдя к стоящему в углу столику, взяла упаковку влажных, блядь, салфеток. «Тут порой бывает кроваво», – пожала плечами на мой немой вопрос, вытирая руки от своих слюней и моей смазки. Что-то в ее вдруг изменившемся поведении мне не понравилось. На задворках сознания билась какая-то мысль, но гнев не давал ей просочиться на поверхность. «Знаешь, я хотела по-хорошему. Жаль, что не вышло. Почему бы тебе не быть обычным мужиком, а?» – спросила она, взяв в руку нож и приближаясь ко мне. «Знаешь, сколько выдерживала в этом подвале хотя бы 5 минут наедине со мной?» «Я умею причинять боль», – усмехнула стерва, приближаясь ко мне и уверенно седлая мои колени. «Что, мучила их своей киской?» Оттянув мою голову за волосы на затылке, моя бывшая игрушка недобро усмехнулась. «И знаешь ли ты, как сильно я хотела, чтобы ты оказался здесь, в моей полной власти?» Проигнорировав мои слова, продолжила она свою мысль. «Черт бы меня побрал, если при ее словах я не затвердил еще больше, чертова ведьма!» «Я мечтала изрезать тебя на куски и скормить собакам. Это довольно-таки больно», – задумчиво произнесла она, словно погрузившись в транс. «Уж мне ли не знать? Думаю, эту боль смог бы почувствовать даже твой труп». «Достаточно твоей фигни. Позови главного, того, кто скрывается за спиной у девчонки», – напрасно дернув головой, потребовал я. «Я думала, что ты уже понял, хозяин». Подняв мой подбородок выше и приложив к нему нож, который все еще сжимала в руке, усмехнулась она. «Я здесь главная». Кристина. Не знаю, что со мной произошло, но я была заведена этой ситуацией как никогда в жизни. Сидя на плененном хищнике и дразня его, чувствовала столько неизведанных ранее эмоций, что просто наслаждалась всей их гранью. И, черт возьми, даже радовалась, что он поймал нас с Арманом, ведь теперь мне больше не нужно притворяться безвольной куклой. «Что такое, хозяин? Удивился, что твоя куколка не так проста, как ты думал?» Наклонившись, провела языком по его губам, наслаждаясь его вкусом и явным шоком. «Конечно, вы, мужчины, всегда недооцениваете женщин, именно в этом и была твоя главная ошибка». «Чего ты хочешь?» – на удивление спокойным тоном спросил он. «Видимо, мы миновали фазу жалости и отчуждения». «Тебя, даже в том низменном смысле, который ты предпочитаешь», – подразнила я и, не сдержавшись, слегка вильнула на нем бедрами. «Как я уже сказала, ты можешь получить все. Что есть у тебя сейчас, кроме жалкого клуба?» Увидев, как сверкнули его глаза, притормозила. «Ладно, признаю, клуб неплохой, но все же ничто по сравнению с тем, которым владеет Висхожев. Ты же понимаешь, что можешь получить. О какой верности вообще идет речь в твоем случае? Для Тимура вы все лишь скот. Он может пожертвовать любым из вас, не моргнув глазом. Не стоит обманываться из-за того, что он приблизил тебя к себе ближе остальных». Зачем тебе его свержение, если ты не хочешь занять его место? Зачем столько трудностей? Снесла бы ему голову и все. Думаю, раз уж ты пробралась в кровать ко мне, для тебя не составило бы сложности пробраться и к нему». Каким-то непонятным мне тоном сказал он. Меня же чуть не затошнило при мысли о подобной перспективе. «Я хочу не просто убить, я хочу поиграть с ним. И раз уж ты такой любитель игр, кто может стать для меня лучшим партнером в этой опасной игре?» Спросила, чувствуя, что заставила его задуматься над моим предложением. «У Тимура невозможно выиграть, он чует угрозу за версту», — усмехнулся Хайсам. «Вы кучка безумцев, которая сдохнет раньше, чем поймет, как именно». «За 3 года-то не сдохли?» – ответила я. «Проведя анализ и поймешь, насколько убыточными стали предприятия Висхожего. Взять тех же китайцев. Откуда, по-твоему, они прознавали про каждую поставку? Или думаешь, они настолько умны, что сами находили источник информации?» Увидев, что смогла его поразить, я спрыгнула с него, взяв в руки пульт и выводя на скрытый в стене экран запись с флешки. «Джеймс хорошо подготовился к нашему приезду». «Как видишь, у нас имеются все ваши карты и скрытые схемы. Арман не единственный мой союзник, и даже если каким-то чудом тебе удастся покончить с нами, мои люди не остановятся. Свержение Висхожего состоится, пусть позже, но оно неминуемо. И лучше бы тебе быть на стороне победителя, а не проигравшего». «Даже Арман не знал про порт. Кто ты, блядь, такая?» Скорее восхищенно, чем зло, задал он вопрос. «Та, что подарит тебе власть». «Ну что, как там, босс?» – спросил Арман, стоило мне войти в гостиную. «Готов к твоему убийству, сучёныш!» – раздался рык хищника у меня за спиной, прежде чем он молниеносным движением настиг Армана, развалившегося в кресле, и ударил его. «Блядь, только не по лицу! Какого хрена ты его выпустила?» «Кажется, мне все-таки придется помыть тебе рот с мылом», – произнес Джеймс, абсолютно неудивленный тем, что я выпустила Хайсама из подвала. «Рад, что вы смогли договориться», – кивнул он на мой невысказанный вопрос. «Его даже избивать не пришлось, да? Со мной ты не была такой мягкой», – проворчал Арман, взяв салфетки из бара и вытирая кровь, хлынувшую из носа. «Скажи спасибо, что еще дышишь», – выплюнул Хайсам в его сторону. «Не стоит мериться яйцами, мальчики», – усмехнулась я, черт возьми, позабавленная этой сценой. «Когда я вообще находила что-либо забавным?» «Возвращайтесь обратно», – прервал нас Джеймс. «И ведите себя как обычно. Никто не должен заподозрить перемену». «Ты, как я понимаю, штурман этой операции. Может, введете меня для начала в курс дела?» – взбрыкнул Хайсам. «Тебе предстоит проверка, прежде чем мы раскроем свои карты». Как всегда невозмутимо, с британским акцентом, который делал его тон скучающе холодным, ответил Джеймс. «Сейчас ты знаешь лишь про нас троих, и даже если решишь предать, сможешь убить лишь Тину». «Не особо он печется о твоей жизни, а, госпожа?» – как всегда сострил Арман. «Она прекрасно осознает, что каждый миг может стать последним, как и все мы». «Надеюсь, ты тоже это понимаешь?» – спросил Джеймс Армана. «Да ладно тебе, мужик, я ж просто так...» «Иди, Тина», – кивнул мне Джеймс. «Я хотела поговорить», – возразила я, не понимая, к чему такая спешка. «Не сегодня, мне нужно подумать. Ключи в машине, добирайтесь так же, как приехали, но перед этим купи платье на вечер». «Зачем?» – удивилась я. «Затем, что если каким-то образом кто-то захочет проверить, куда ты ездила с Арманом, у тебя было бы объяснение». «Не зря я сравниваю твою голову с компьютером, старик», – ухмыльнулся Арман, первым выходя из гостиной.